Капитан заметил, а что плохого в алиби? Если у парня есть алиби, значит, он ни при чем, так ведь? Значит, все к лучшему. Алиби, величественно изрек мистер Мерримен, относится к той же категории понятий, что и статистика, подвергшись анализу, и то, и другое ничего не доказывает. «Ну что вы», — возразил отец Журден, — «если я, скажем, выполнял поручение вместе с другими членами моей общины в Кенсингтоне, а в это время в Бермонсе было совершено преступление, я, безусловно, был лишен возможности совершить его». Мистер Мерримен растерялся, и Олейн пришел ему на выручку. «Наверняка», — сказал он, — «существует очень много людей, которые просто не способны запомнить, чем они занимались в какой-то определенный вечер и к тому же в определенное время. Я, кстати, совершенно уверен, что не смогу вспомнить». «Допустим, что сейчас, просто для подтверждения того, о чем тут говорилось», — сказал капитан Баннерман, слишком заметно стараясь не смотреть на Олейна, — «все мы должны представить алиби по одному из этих дел. Между прочим, я не уверен, что мне это удастся». «Не уверен?» Отец Журден, который смотрел на Олейна очень внимательно, предложил: «Можно попробовать». «Можно», — поддержал Олейн, — «можно даже попробовать заключить такое пари. Что вы скажете, мистер Мерримен?» «Вообще-то», — заявил мистер Мерримен, — «я не спорщик, однако...» «Пусть Вакх рассеет тяжкие заботы», — читая перевод с латинского внизу страницы, — «незначительную сумму я готов пожертвовать на подобную цель». «Готовы?» — переспросил Олейн. «В самом деле? Отлично. Предлагайте ваши пари, сэр». Мистер Мерримен с минуту размышлял. «Ну, решайте», — протянул капитан. «Держу пари на 5 шиллингов, что большинство из находящихся сейчас здесь не смогут представить подходящее алиби, относящееся хотя бы к одной из упомянутых дат». «Принимаю!» — заорал Лобин Дейл. «Вот это пари!» Олейн, капитан Баннерман и Тим Мейкпис тоже дали согласие на пари мистера Мерримена. «А если возникнут сомнения из-за того, подходящее ли алиби», — заявил капитан, — «то те, кто не участвует, могут по этому поводу голосовать. Договорились?» Мистер Мерримен кивнул одобрительно. Олейн спросил, какую они выбирают дату. «Давайте остановимся», — предложил он, — «на первом из цветочных убийств». Затем общий разговор оживился, выделялся только голос мистера Кади, упорно стоявшего на том, что ему непонятно, почему у кого-то могут возникнуть затруднения в таком простом деле. Между ним и мистером Меррименом разгорелся спор, который они с большой горячностью продолжали в салоне за кофе с ликером. Осторожно подогретый Олейном спор захватил всех присутствующих. Почувствовав, что момент назрел и пожинать плоды следует, не дожидаясь, пока кто-нибудь, а в особенности капитан или Обин Дейл, выпьют еще, Олейн спросил с наигранным равнодушием: «Ну, так как насчет пари, Дейл против мистера Мерримена? Всем нам необходимо алиби для первого цветочного убийства. Я не помню, какого числа оно произошло. Кто-нибудь помнит? Не помните, мистер Макангус?» Мистер Макангус сходу разворошил в голове кучу бессвязных ассоциаций. «Он уверен», — заявил он, — «что читал об этом в то самое утро, когда его аппендикс, впоследствии лопнувший, впервые заявил о себе, подав первые признаки боли. Это, он убежден, было в пятницу 16 января. И все же было ли?» Мистер Макангус перешел на шепот. Он начал считать, загибая пальцы, и безнадежно заблудился среди бесконечных вопросов. Отец Журден сказал: «Я полагаю, вы помните, что это произошло вечером 15-го, и только через 5 дней», — бубнил, не обращая на него внимания, мистер Макангус, — «меня доставили в больницу святого Варфоломея, где я висел на волоске между жизнью и смертью». «Коэн!» — вскричал Обин Дейл. «Ее звали Берил Коэн, совершенно точно! Хоплейн, Паддингтон!» — с усмешкой добавил Тим Мейкпис. «Между 10 и 11». Взгляд, которым капитан пронзил Олейна, был слишком многозначителен. «Ну, начали», — сказал он. «Приступим, мы готовы. Дамы начинают». Миссис Диллингтон Блик и Джемайма отказались сразу, сказав, что у них нет ни малейших воспоминаний о том, что они делали в любой из упомянутых вечеров.